лицом к лицу на ступеньках гостиницы, в которой этот Гебейзен никогда не бывает. «Ну и что? Паспорт?» — сказал Колокольчик. «Что паспорт?» «Только потому, что мы с тобой знаем, как это делалось в Берлине. Что же он все-таки там делал, этот Полин?» «Убивал честных людей. Убивал, истязал и пытал. Пытал и загонял в газовые камеры, выламывал золотые зубы, таскивал кольца, командовал подавлением восстания в гетто, детей тоже убивал. Ладно, черт с ним. Хочешь, я тебе хорошую новость изложу?» «Хорошую?» — спросил Сергей. «Даже очень. К нам Гнетов скоро приедет». «Как? Совсем?» — ахнул Колокольцев. «В Унчанск? А это уж видно будет, совсем или не совсем», — задумчиво ответил Август Янович. «Постараюсь, чтобы совсем. Но теперь давай делами займемся. Что там с Земсковым слышно?» Сергей засмеялся и даже головой потряс. Так хорошо ему сделалось от того, что приезжает Виктор. И еще хорошо было от того, что он должен был рассказать Штубу. «Выкарабкивается товарищ Земсков. Там к нему все ходила геологиня-то, Степанова отставника дочка. Сидела, читала, сестрой его подружилась. Ну, помните, которая вам машину побила, круглоглазая такая? Она еще здесь была, чтобы шофера не наказывать. Ну и доктор я к нему возил, здешнего, молодой парень, армянин. Он по-детски, но сам вызвался поехать. Короче, вчера положили мы Земского к Устиненке в больницу. Саинян этот сказал, что надеется, не то что убежден, но надеется, улучшение в общем будет. Сказал, комплексные лечения начнут, вот как. А вчера утром я записал точно со слов Земского про Аглаю Петровну. Он в полном курсе и только спрашивает, когда она его навестит. Ничего так не желает, как с ней повидаться. Пусть зайдет, говорит, хоть на минутку. Я ее долго не задержу. Я ей про ее бухгалтера должен лично рассказать. Ну что ж, может быть, еще и расскажет. Вполне возможно, думаю по-прежнему о своем, загадочно произнес Штуб. Мало ли что на свете случается. Верно, товарищ Колокольчик? Глава 8. В Москву. «Нет, нет, и еще тысячу раз нет!» Из какой-то мелодрамы произнесла Нина Леопольдовна. «Кукольный дом должен быть низвергнут!» «О, Господи!» — молилась Люба. «Хоть ты-то помолчи!» Наташа громко и жалобно ревела, никто не обращал на нее никакого внимания. Старый Гебейзен, сосед, без стука приоткрыл дверь, извинился. «Эншудинзи, бисце, я думал, Мессин одна дома!» Вера Николаевна посмотрела вслед ему с яростью. «А что чертела, — сказала она, — проходной двор, а не семья! Он устраивает все это нарочно, твой Володечка, чтобы жить на сосе!» «Хорошо, успокоимся, — попросила Люба. — Пожалуйста, поговорим спокойно. Что ждет вас в Москве? Какие цветы и огни? Вас же трое, ты не одна!» Люба сидела в пальто, как вошла, и в теплом пуховом платке. Лицо у нее было измученное. Наташка заорала еще громче и затопала ногами. Нина Леопольдовна рывком подхватила ее на руки и затанцевала с ней по комнате между чемоданами и корзинами и запела из какой-то музыкальной комедии. Наташка испугалась и замолчала. «Как в гоголевской женитьбе, — сказала Люба. — Взяла и выпрыгнула в окно. Просто поздно. Суди, как хочешь. Кстати, не подлей твоего поступка с бегством из больницы. Однако я себя не судила. Срамная, грязная, подлая история!» Розовея от гнева, не в силах более сдерживаться, крикнула Люба. «Неужели ты не можешь хоть дождаться его, чтобы поговорить, сказать по-человечески?» Вера Николаевна швырнула платье, которую укладывала в чемодан, на кровать и села. «У меня сердце разорвется, — сказала она. — Как ты не понимаешь?»